Разозленная сплетнями о Катерине Харитоновне, Федосья Гавриловна сторожила девушку, как ревнивый дракон. А там впечатление сгладилось, улеглось, пассивная натура Лусьевой опять вошла в колею рабства. К тому же в скором времени ей стало гораздо веселее, потому что женский состав корпуса значительно изменился, и кроме грубой, противной, бесстыжей Антонины, глупой нимфадоры и скучных немок, новыми подругами Лусьевой оказались былые рюлинские приятельницы Жозе и Люция. Появлению их в Буластовском доме предшествовал утренний визит к Прасковье Семеновне Аделе, которую Маша не видала уже 2 года. О приезде ее шепнула Лусьевой горничная. Маша в радости сорвалась с постели, как бешеная, и ринулась искать старую знакомую по всем комнатам, но Адель была у хозяйки, а наполовину Прасковьи Семеновны, как в некое святая святых, женщины, которыми она торговала, не допускались строжайше». Грозная дама так хорошо знала окружающую ее всеобщую ненависть рабыни-прислуги, что даже горничными лично при себе держала 2 своих племянниц, слепо преданных ей, безобразных, но страшно сильных физически, девок с Белого озера. Одна из них на ночь ложилась, как верная собака, у порога спальни, другая на ковре подле кровати. Только тогда Прасковья Семеновна почитала свой опочив безопасным и спала не робея, что какая-нибудь из благородных воспитанниц перережет ей сонное горло. Свидание Адели с Буластовой продолжалось очень долго, 3 часа. Наконец Маша подстерегла Адель, уходящую в большом зале, и хотя гостью с почтением провожала сама Буластова, девушка не вытерпела, забыла всю субординацию, так и бросилась. «Адель, милая, вас ли я вижу, как я счастлива!» Адель за 2 года переменилась неузнаваемо, совсем другой человек, величественная Матрона какая-то. «Здравствуйте, Мари!» – благосклонно и свысока, как принцесса, изрекла она, протягивая Лусьевой руку, затянутую в черную перчатку. «Я тоже очень рада вас видеть». «Ах, Адель!» – восклицала Маша, хотя и несколько смущенная, слишком сдержанной встречей. Адель чуть-чуть улыбнулась строгим лицом. «Не зовите меня так, Мари. Адели больше нет на свете. Есть Александра Степановна. Сегодня еще Степанова, завтра Монтраше. Вы выходите замуж? За вашего Этьена, не правда ли? Ах, поздравляю вас! Ах, как это хорошо!» На вопросы и восклицания Маши Адель важно и снисходительно кивала головой. «Вы, дорогая Прасковья Семеновна», — обратилась она к Буластовой, — «позвольте мне поговорить с Марьей Ивановной несколько минут». Та, начинавшая было уже поглядывать на Лусьеву зверем, мгновенно расплылась в масляной улыбке. «Ах, душечка Александра Степановна, да хоть целый день, разве я моих барышень стесняю для такой-то дорогой гостьи?» И она павой уплыла в свои апартаменты. «А ты, Люлюшка», — сразу переменила тон Адель, проводив Буластову взглядом, — «умнее не стало. Дисциплины не понимаешь. Разве можно было так бросаться ко мне? Хозяйки, народ ревнивый, этого не любят. Если бросаешься на шею к старой хозяйке, значит, у новой жить нехорошо. Смотри, она тебе припомнит». «Ну их всех тут совсем, пускай, претерпевшись. Уж очень я вам обрадовалась. Да дайте же поцеловать вас, гордая какая стала. Ведь я никого с тех пор не видала из наших, понимаете, никого». «Скоро многих увидишь», — утешала Адель, благосклонно расцеловавшись с Лусьевой. К Прасковье Семеновне переходит значительная часть дела покойной Полины Кондратьевны. «Как вы сказали», — охнула Маша. «Полина Кондратьевна умерла. Скончалась». «Разве ты не видишь, что я еще в трауре, да, Мари? Не стала нашей благодетельницы». Маша была так поражена, что пропустила мимо ушей титул благодетельницы, не слишком-то в отношении нее подходившей к старой генеральше. Адель продолжала. «И представь, как странно она умерла, от радости. Она сорвала банк в Монте-Карло, умница, старуха, такая оказалась на этот раз благоразумная». «Перевела выигрыш в Петербург и тотчас же телеграфировала мне: «Встречай, завтра выезжаю». А дня через 3 пришла полицейская телеграмма из Берлина. Ваша родственница Полина Рюлина, постигнутая в вагоне курьерского поезда апоплексическим ударом, помещена нами в Мобитнезе. Положение безнадежное. Конечно, я сейчас же собралась и помчалась в Берлин. Застала уже при последнем издыхании, да, сколько неудач перенесла, а вот удачи не выдержала. Очень грустно, конечно, но всем надо умереть, а она была уже близка к 70. «Вы теперь богачиха, Адель», – поздравила Маша. «Да, этот выигрыш и ликвидация дела дают мне недурные средства», – спокойно согласилась Адель. «Мы сейчас покончили с Прасковьей Семеновной относительно обстановки и прочего. Эх, Люлю, бедняжка, если бы ты оставалась еще у нас, теперь бы была свободна, все на смарку, понимаешь, все». «Бывает счастье, да, видно, не для нас», – пробормотала бледная, с мучительно сжавшимся сердцем Маша. Адель оглянулась, не подслушивает ли кто, и, выразительно глядя в глаза Лусьевой, сказала тихо, но внятно: «У вас тут есть одна Катерина Харитоновна, знаешь? Ты с ней посоветуйся, рекомендую». Маша встрепенулась и насторожилась. «Я уже говорила. Тем лучше, баба умная. Слов на ветер не скажет, когда не пьяна. Жаль, что это с ней редко бывает.